Глава 31. Без точного ТЗ результат будет ХЗ. Нет, я не согласилась полностью с предложением Эйдена. Просто решила выждать время, присмотреться, а потом улизнуть при ближайшей подвернувшейся возможности. Сделать это сразу было бы крайне глупо, имея за плечами уже одну провалившуюся попытку. Пока что будет разумнее усыпить бдительность и аккуратно подвести к тому, чтобы сам решил от меня избавиться. Желательно не сплавив при этом инквизитором на радость. «Если вы заранее все для себя решили насчет меня, странно, что одежду мою не выкинули», — заметила я, поправляя драный передник. «Была такая мысль, но вещи оказались почему-то чистыми и не засаленными, лишь немного запыленными, но скорее для придания неряшливости, что удивительно». «А вы думали, что просящие — это толпа грязных оборванцев, с которых целыми пригоршнями сыпятся клопы и вши? Боюсь, что с таким подходом мало кто из нас смог бы протянуть более 3 лет». Мое ехидное замечание явно задело Эйдена. У него даже кожа слегка порозовела под веснушками. Интересно, где предел его выдержки? Дед Ганро говорил, что из всех магов самые вспыльчивые и даже взрывоопасные — огненные. Осталось вычислить подходящее количество керосина. «Так, что я должна делать?» «То, что я скажу». Я переплела руки на груди и демонстративно сжала колени еще сильнее, хотя не сказала бы, что и до этого сидела, развалившись. «И какие же пределы будут у этого сказанного, если они вообще предполагаются?» «Уборка и приготовление пищи». «Я должна заняться этим прямо сейчас? С чего начать?» Эйден ненадолго задумался. «Вымоешь полы на первом этаже и в коридоре второго. Вернусь к обеду». «И все?» «Да». Больше Эйден не стал ничего добавлять, а я решила повременить с расспросами. В конце концов, откуда я могу знать, что он имел в виду? Вначале сделаю, а вот потом посмотрим, оправдаются ли надежды этого рыжего барана. Нет, специально портить еду я не собиралась, равно как и портить какие-нибудь вещи. Ведь если хочешь кого-то наказать, делай это с умом, но не показывай его, притворись дурочкой. Соответственно, чем больше свободы и меньше четких инструкций, тем проще действовать. Даже обтекаемое слово «похлебка» развязало мне руки моментально. Ведь похлебка — это суп, а суп — это и щи в том числе. Мне достаточно было увидеть в корзине с овощами кочан красной капусты, чтобы план созрел моментально. Ведь мало приготовить вкусно какое-либо блюдо, оно должно еще выглядеть аппетитно. Поэтому запомните, никогда, просто никогда не варите и не тушите ничего с краснокочанной капустой, иначе все продукты приобретут фиолетовый цвет. Я как-то в детстве, не зная об этой особенности, получила хорошую трепку от матери и выброшенный в мусор целый казан. Все дело в том, что тушеные овощи и куриные крылышки приобрели совершенно отвратительный бирюзово-фиолетовый цвет, хотя на вкус ничем не отличались, как если бы использовала обычную белокочанную. Впрочем, я знаю легкий способ, как можно избежать подобного. Но вряд ли Эйден в курсе таких тонкостей. Вообще сомневаюсь, что он умеет приготовить что-то более сложное, чем каша и простой бульон с картошкой, которыми кормил меня эти 2 недели. Учитывая, что он так и не обозначил точное время, когда вернется, я решила начать со щей. В конце концов, это в моем мире обеды начинаются после полудня. Как только хлопнула входная дверь, возвестив об уходе хозяина дома, я принялась за дело. На всякий случай, чтобы не было соблазна сделать все как нужно, убрала подальше с глаз бутылочку с уксусом и лимоны. «Да-да». Нейтрализовать антоциан, придающий капусте такую оригинальную окраску, можно, добавив что-нибудь кислое. Но не сегодня. Пока отваривался кусок свинины, я почистила лук, морковь и картошку. Приготовив бульон, я достала мясо, чтобы разделать, а в кипящую воду добавила порезанный брусочками картофель, а через какое-то время — нашинкованную капусту. О, с каким удовлетворением наблюдала за тем, как варево приобретает чернильный цвет. Даже зажарка из лука и моркови стала выглядеть намного эпичнее, чем до этого на сковородке. Кстати, Эйден так и не сказал, на что имею право, будучи служанкой. Ничего, узнаем опытным путем. Придется, конечно, немного пострадать, зато кое-кто научится думать не только о себе. А пока что займусь полами, тем более, что мне понадобится много воды. Очень много. У меня было достаточно времени, чтобы хорошенько все обдумать, пока валялась с сотрясением в кровати. Хотя с постоянно накрывающей головной болью было непросто. Да, с иерархией, законами и правилами темного города было проще разобраться, чем с этим чертовым Эйденом Марлием. Еще в Гренхолде, когда ухаживала за ним после ранения, пыталась понять, кем он является. Мелькала мысль, что он как-то относится к наемникам или убийцам. В конце концов, не все же подчиняются князьям. Есть и те, кто работает в индивидуальном порядке на какое-либо привилегированное лицо. Но эта версия быстро была отброшена как несостоятельная. Люди подобных профессий всегда носят при себе оружие, пусть и не всегда явное. Особенно маги, ведь никогда нельзя исключать вероятности того, что сила может иссякнуть, или ею нельзя будет воспользоваться по какой-либо причине. В одежде Эйдена Марлия не было ничего подобного. Вообще, даже большой иголки в шве или крючка вроде шила. Мне подобное как-то показывал Роб. Но и на обычного горожанина или мелкопоместного дворянина рыжий не был похож. Я, конечно, сравнивала его манеру держаться и какие-то мелкие характерные черты с обитателями Гренхолда, но даже с учетом проживания в Сторнвуде не находила ничего общего. Пожалованный дворянин или потомственный аристократ? Возможно. По крайней мере, в одежде всегда наблюдалась аккуратность, независимо от того, в домашний ли он был или только что откуда-то вернулся. Но тогда почему дом в таком состоянии? И где другие слуги? Ориентировался в своем жилище Эйден уверенно, значит, давно им владеет. Нанять пару слуг, чтобы присматривали за порядком, стоит не так дорого, особенно если сам он редко здесь бывает. Возможно, разумнее было бы не идти на провокации, а затаиться, если бы не одно «но». Эйден Марлей мне соврал. Точнее, не сказал всей правды. Я ведь специально переспросила несколько раз, в чем будут заключаться мои обязанности, но услышала лишь про уборку и готовку. Другую бы эти слова успокоили, но меня насторожили. Могу ошибиться, но, скорее всего, Эйден планировал лишь притупить мою бдительность, расширив со временем круг обязанностей. Это значит, что придется и на улицу выходить, и мелкие поручения исполнять, и еще и прислуживать за столом или перед гостями. Вот подобное в мои планы совсем не входило. Но почему он украл меня именно сейчас, а не на несколько месяцев позже? Ведь из-за остаточных магических следов в теле Норы не могу даже попросить его дать магическую клятву. Иначе они вкупы с даром Источника среагируют и помогут дядюшке Дереку обнаружить меня. Это если Эйден согласился бы, а ведь вполне мог отказать. Поэтому, мысленно выдав себе значок «Слабоумие и отвага», приняла решение вывести его из себя, надеясь, что в пылу гнева смогу уловить истинные его намерения со всеми вытекающими. Идеальным выходом стал бы его добровольный отказ от своей идеи. Я притащила из кухни несколько ведер воды, а сама опустилась на пол и поскребла ногтем деревянную половицу. Если кто-то когда-то их и мыл, то не особо себя утруждал. Так, скорее всего, просто явную грязь замывал. А еще в просветах под несколькими дверьми заметила пушистый ворс. Видимо, там лежали ковры. Прямо-таки подарок судьбы. Никогда не катались из одного конца комнаты до другого, наступив на мокрый мыльный ковер. Весь спектр непередаваемых ощущений гарантирован. Кстати, о птичках. Я сбегала на кухню и принесла натертое в мелкую стружку серое мыло, напоминающее обычное хозяйственное. Пена получилась просто загляденье. Мысленно помолившись, подняла ведро и, не дрогнувшей рукой, выплеснула его содержимое на пол. Повозюков немного тряпкой, с удовлетворением заметила, что въевшаяся грязь начала отставать и вполне реально отскрести половицы до первозданного состояния. Итого 4 больших ведра мыльной воды прекрасно растеклись не только по всему коридору, но и попали в комнаты. Оставив это безобразие на некоторое время, ушла в подсобку, чтобы поискать что-нибудь вроде щетки для пола и швабры-лентяйки. Заодно еще и натерла мыло и нагрела воды. Пол я в итоге в коридоре второго этажа оттерла и даже сполоснула. Но, возможно, не так хорошо, как могла бы. По крайней мере, грохот, звон бьющегося стекла и едва слышная ругань, раздавшаяся спустя час, намекнули мне об этом.